Она твердила мужу, что он очень скоро поправится, и одновременно заказала известному скульптору памятник будущему покойнику в натуральную величину. Раз уж так случилось, нужно все сделать по чести. Возможно, она даже лелеяла тайную надежду, что памятник будет закончен еще при жизни Жуля, и он сумеет оценить всю силу супружеской любви. Слуги отнесут его на носилках на кладбище, Гортензия будет держать его за руку, и они вместе откроют памятник. Для осуществления мечты не хватило нескольких дней. Похороны были торжественными, многолюдными и стоили богатой бакалейщице едва ли не половину ее состояния. Вернувшись домой, она отослала родственников и слуг, закрылась в спальне и дала волю горю. Гортензия лежала на супружеской постели, уткнувшись носом в одежду любимого мужчины и перечитывала хранившиеся в ящике секретера письма, которыми они обменивались до свадьбы. Отдельно лежали конверты, перевязанные розовой ленточкой. Она с изумлением обнаружила, что это письма к Жюлю от некой Лукреции. «Что за чудесная идея, дорогой! Убедить Гортензию работать по воскресеньям! Так мы сможем проводить весь день в нашем любовном гнездышке!» На другое утро кладбищенский сторож едва не лишился чувств, обнаружив, что роскошная стела с именем Жюля де Голланда вдребезги расколота, статуя разбита на 1000 осколков, а венки растоптаны, будто полчища гунов прошлись по ним после урагана. Так ты это описал. Сторож был другом семьи и, как и все в Рубе, за исключением Гортензии, знал об интрижке ее мужа Жигала. Он сразу понял, кто и почему учинил разгром, и кинулся к вдове. Двери ставни дома были наглухо закрыты. Сторож решил, что она укрылась у одного из братьев, успокоился и ушел во свояси. В тот самый момент, когда старик барабанил в дверь, Гортензия лежала на полу в кухне, в луже растаявшего грязного снега, зажав в скрюченных пальцах рукоять топора. Во время карательной экспедиции она выместила гнев на камне, мраморе и цветах, а, вернувшись, упала навзничь, сраженная приступом каталепсии. По иронии судьбы, жизнь ей спасла собачка Розетта, подаренная мерзавцем мужем на годовщину свадьбы. Мороз был -15, кухня не отапливалась, малышка легла хозяйке на грудь и согревала ее теплом своего мохнатого тельца. На другой день братья Лосфельды пришли навестить сестру, забеспокоились, взломали дверь и нашли Гортензию и Розетту. Обе совсем окоченели и едва дышали. Жаркий огонь в очаге, растирание и водка привели в чувство и вдову, и пуделя. Но Гортензия потом много лет ощущала отголоски первого припадка. Стоило ей разъяриться, и она вдруг застывала на месте и стояла, ничего не соображая, и глядя в пустоту невидящими глазами. Ее обкладывали горячими компрессами, она приходила в чувство и, как ни в чем не бывало, заканчивая фразу или незавершенное дело, избавил Гортензию от каталепсии скандальный знаменитый профессор Шарко, применявший гипноз в медицинских целях. Излечение произошло на сеансе групповой терапии в Большом амфитеатре больницы, куда по странному стечению обстоятельств много лет спустя поместили ее впавшую в безумие дочь. В заключение повести о первом браке Гортензии приведу твои каракули из голубой тетради. Любая другая женщина, столь жестоко раненая в самое сердце, пала бы духом, снова и снова вспоминая, как подло была обманута предметом своей страсти. Моя бабушка уже на следующий день открыла свой магазин, сообщив нескольким кумушкам. Они не преминули донести ее слова до всеобщего сведения, что прошлое мертво, похоронено, и больше никто и никогда не должен говорить с ней об этой истории. 18 сентября 1969 года. Продолжение. После операции. Ты восстанавливался долго и мучительно, целых 3 месяца, прежде чем вернулся к жизнеописанию Гортензии. Она поправилась куда быстрее тебя, целиком отдалась работе, а заодно проверила на собственном опыте справедливость поговорки «лечи тоску заботой». В магазин заявился брат ее покойного мужа и потребовал долю совместного имущества супругов де Голланд, полагавшуюся ему как законному наследнику. Гортензию словно обухом по голове ударили. В торговле ей не было равных, но в юриспруденции она ровным счетом ничего не смыслила и растрогалась до слез, когда ее драгоценный Жюль предложил включить брачный договор в статью об общности имущества супругов. Она приняла это за наивысшее проявление любви. По завещанию подлеца Жюля она получила непрошенного компаньона, который в довершение всех бед был близнецом усопшего. И вот тут на сцене появился Жюль номер три, тоже красавец, но человек совсем иного пошиба. Жюль Леруш возглавлял кооператив оптовых торговцев пивом. Он искренне восхищался деловым чутьем и мужеством молодой вдовы, которая под грузом несчастий сбросила несколько лишних килограммов и не понимал, отчего она вдруг лишилась сил, вдохновения и интереса к работе. Узнав о притязаниях Шурина Гортензии, Жюль дал ей совет не платить поставщикам и наделать побольше долгов. Как раз тогда на углу Парижского бульвара и парка Барбье, близ центрального перекрестка города, продавался участок под застройку. Почему бы Гортензии не купить его и не открыть там большой ресторан?